اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا Daawatru.com представляет. Вопрос. Кто должен призывать? Призывать к исламу обязаны все мусульмане, мужчины и женщины, или только ученые и требующие знания? Ответ. Вся хвала Аллаху. Если человек знает то, что пропагандирует, то не имеет значения, ученый он или требующий знания, или просто мусульманин. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Передавайте от меня хотя бы один аят». Поэтому призывающий к вере должен знать о том, к чему призывает, иначе он будет руководствоваться чувствами, что непозволительно. Это люди, которые могут попасть в опасную бездну, удерживая от того, что предписал Аллах, и приказывая то, что Он не приказывал. Это отклонение, потому что запрещая то, что разрешено Аллахом, подобно разрешению того, что Он запретил. На вопрос отвечал шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усеймин.